Пусть столица красива, жизнь в ней до абсурда хороша и удобна, по сравнению с окраинами, где-то внутри я понимаю, что все это не мое. Слишком людно, шумно и быстро, что ли. Душа подсказывает, здесь мне счастливым не стать. Даже как-то смешно, знать бы, что именно значит быть счастливым. Глава рода молчал. Возможно, придумывает новые доводы, чтобы заставить передумать. А вот Джек совсем безучастен. Ложа в один момент кивнула сама себе и заговорила. «Я тоже не хочу переезжать. Какая же у тебя причина, Долорес?» Август слегка нахмурился. «Только не говори, что тоже считаешь себя задолжавшей. Такого ответа от внучки я не приму. Нет, причина совсем не в этом. Как я помню, по официальной версии я являюсь пропавшей без вести, правда же известна очень ограниченному числу людей. Помимо вас и Джека о моем происхождении никто не знает, верно? Все так, если перееду в поместье, то непременно буду встречаться с родственниками. Что будет, если они раскроют меня с помощью чувства крови? У вас есть кольца блокировки восприятия. Оно способно все в секрете. Постоянное ношение кольца может также вызвать подозрения. Да кто вообще? Достаточно. Джек хлопнул в ладоши. Это уже начинает походить не на предложение, а принуждение. Пусть живут в квартире. Все ведь хорошо. Ладно, спасибо. Не могу понять, они планировали этот разговор или нет. Глава рода не стал бы распинаться на долгие уговоры, как сейчас. Хватило бы и одного отказа. А реши он переселить нас, права выбора бы и не дали. Однако, стоило сделать глоток, как раздался вопрос, определенно не заготовленный заранее. Кстати, а вы уже переспали? Мне повезло, я успел проглотить чай раньше, чем мозг понял, что сейчас сказали. Ло сильно закашлялась и выплюнула чай обратно в чашку. Глава рода и вовсе подскочил и развернулся к нам спиной, но я успел заметить, как жидкость полилась у него из носа. Только Джек недоуменно смотрел на нас, ожидая ответа. «Чего это с вами такое, господин Майер? Разве задавать такие вопросы в подобной обстановке не неприлично? Почему же? Посторонних людей здесь нет. Обычно глава рода следит за отношениями младших родственников, а вот про вас совсем позабыл. Вот я и решил спросить. Теперь понятно, почему девушки от тебя шарахаются». Наконец, прокашлившись, заговорил Август. «Ты при встрече у них также спрашиваешь, спали ли они с кем-то? Только у некоторых». Ложа залилась краской и вышла из комнаты. «Сейчас еще убежит. Я пойду за ней». Возражение не поступило, и я метнулся в коридор, напоследок услышав: «Видишь, какой резвый. Точно тебе говорю, голый как минимум видел». Долго уговаривать Ло вернуться не пришлось. Ушла она больше из-за смущения. Да что уж там, было бы странно, отнесись она к вопросу равнодушно. Уже в комнате приметил странную деталь. Трость, на которую для вида опирался Август, была разломана напополам. У Джека же на лбу была красная полоска. Сложить 2 плюс 2 было несложно. Пусть нота и не лучшая. Глава рода прокашлялся. Но я предлагаю перейти к главной причине сегодняшнего чаепития. Через 3 недели пройдет ежегодный фестиваль Академии для первокурсников. Большая часть испытаний будет командной, из чего следует разделение группы на 2 части. Нам нужно будет сформировать группу или присоединиться к существующей. Второй вариант. Кивнул на мои слова Август. Уже сейчас определены 5 членов команды. Вы двое, Дмитрий и Шарлотта, Ира и Екатерина Батари. Потенциально, вас 5 должно будет хватить для победы. Но почему бы не взять в команду и дочь императора? Резонно спросила Ло. Она очень сильна. Да и Виктор должен быть хорош. У них нет синергии с остальными. Решил разъяснить Джек. Дмитрий скорее удавится, чем будет сотрудничать с Виктором. То же самое у Екатерины и Ольги. Нам нужна, пусть временная, но команда, где каждый слушает лидера и выполняет свою роль. Также будет не особо красиво оставлять вторую команду совсем уж без шанса на победу. А кто будет лидером? Это мы с вами выясним на практике. Будем заниматься командными битвами на занятиях и в свободное время. Только не говорите, что этим опять займетесь вы. Узнаете через неделю. Есть еще вопросы? Больше ничего от нас не услышав, Джек кивнул и откинулся в кресле. В таком случае встречу можно считать законченной. Август подошел к столу и извлек из нее 2 небольшие коробочки. Недавно мне прислали опробовать магические инструменты для развлечений. На пробу оказалось довольно интересно. Примите их в качестве подарка. Стоило Ло взять подарок в руки и запустить, как ее глаза загорелись. Да это же Тетрис. Глава 19. Барьер. Вручив нам подарки, глава рода поспешил удалиться, сославшись на занятость. Нам же оставалось только допить чай и собираться обратно. Честно говоря, я ожидал чего-то большего от этого приема, но все было до боли банально. Вот бы уметь заглядывать в чужие головы. Такая способность сильно облегчила бы жизнь. Провожу вас до экипажа, а обратно поедете вдвоем. Кучер отвезет вас той же дорогой. На эти слова Джека я лишь кивнул. Пусть остается здесь, обратная дорога обойдется без истории об убийстве и расчлененке. Уже у самого выхода наткнулись на молодую девушку, что-то обсуждавшую с дворецким. Заметив нас, она сразу поклонилась. До меня сразу дошло, что поклон адресован не нам, а Джеку. «Приветствую дорогого брата. Добрый день, Мария. Что же привело тебя сегодня?» «Решила вернуться из общежития домой, отец. Глава рода пригласил меня». «Понятно. Уже собрала группу для участия в предстоящем фестивале?» «Почти. Обещаю, я приложу все силы, чтобы выиграть. В таком случае, удачи. Не забывай, ты не единственная, кто представляет нашу семью». Джек указал на нас. «Постарайтесь вместе дойти до финала. Я запомню, дорогой брат». На протяжении всего разговора чувствовалось напряжение, особенно со стороны Марии. Джек же, хоть и пытался говорить непринужденно, словно говорил заготовленные фразы. Интересно, у всех ли благородных такие семейные взаимоотношения? Почему Мария сначала назвала главу рода отцом? Решил я задать внезапно пришедший в голову вопрос, когда мы уже вышли из поместья. Тем более, что вас она называла братом. Как-то не сходится. Это довольно неловкая история. Джек усмехнулся. Мария действительно приходится деду дочерью. Но по возрасту. Когда мой отец отказался наследовать титул, дед впал в депрессию. Как мне рассказывали, почти не ел, целый день сидел в кабинете за бумагами и часто срывался на родственников. Это продолжалось примерно 2 месяца, пока после одного благородного приема он не вернулся в приподнятом настроении. Тогда подумали, что старик смог оклематься самостоятельно. Ага, как же. Через год он привел в дом молодую женщину с младенцем на руках. Вот так у меня появилась тетя младше меня почти на 10 лет. Удивительно, что ребенка оставили в живых, подметила Ло. Внебрачных детей стараются убирать, если так можно сказать. Естественно, волнения в семье поднялись, но дед все предусмотрел. Был заключен контракт. Мария и ее потомки будут считаться частью рода, но не смогут встать во главе, даже если больше никого не останется. Даже если никого не останется, странно звучит, может, вы имели в виду, смогут встать во главе рода? Нет-нет, это бы могло заставить потомков Марии перебить всех остальных членов семьи. Единственная лазейка, все взрослые члены рода должны признать их право встать во главе, тогда контракт будет аннулирован. Вот только такого никогда не будет. Я этого не говорил. Обменявшись рукопожатиями на прощание, мы уселись в карету. Джек еще проводил уходящую карету взглядом, затем направившись в сторону поместья. Ну, теперь можно и поговорить. Что думаешь? Смотря о чем. Если в общем, то на удивление обычно. Повседневно, я бы сказала. Хотя, подумать, можно ли было ожидать другого? Нас ведь и пригласили познакомиться. Может, ты и права. Что-то я слишком загоняюсь. Наверное, стоит больше доверять им и меньше волноваться. В одной из газет читал, что частое напряжение и стресс приводит к раннему облысению. Да ты больше верим. Будь это так, мы бы с тобой давно лысинами светили. Интересно, пошло бы мне, вздумаешь проверить, и я сбрею тебе еще и брови с ресницами. На следующий день в академии поставили новый предмет. Создание барьеров и подпространств. Звучит интересно, особенно учитывая то, что его преподавателем была Екатерина Александровна, обучавшая нас 2 месяца до поступления в академию. Пусть в расписании стояла лекция, собраться нам сказали на одном из тренировочных полигонов. Скорее всего, будут что-то демонстрировать. Все вы уже бывали в разломах и знакомы с их наружным внешним видом. Сразу после приветствия начала Екатерина Александровна. Скорее всего, большинство из вас посещали лишь разломы первой категории, являющиеся элементарным подпространством. В отличие от более высоких категорий, короли в них не получают преимуществ. Есть ли что-то непонятное в моих словах, о каких преимуществах идет речь? Это является очень интересным моментом. Подхватила Шарова вопрос. Лишенный создателя, разлом признает владельцем сильнейшие создания внутри себя, то есть короля, давая тому привилегии задавать определенные правила. Мы же с вами поговорим о противодействии этим правилам. Есть предположение, что наиболее важно при создании барьера. Я знаю. Руку подняла Батари. Равномерно соотнести усиление с ограничениями. Верно, Екатерина. Чем сложнее эффект, которого вы хотите добиться, тем больше ограничений придется на себя наложить. В давние времена сильнейшие маги закладывали эффект гарантированного убийства, расплачиваясь за это неимоверным количеством маны. Сейчас же, большинство мастеров используют эффект гарантированного попадания, но до подобного вам еще далеко. Новички обостряют чувства или блокируют внешние атаки. Так ли нужны эти барьеры? Просто сконцентрировав ману вокруг тела, можно избежать серьезных повреждений. Тут уже я не удержался. Помню, Ло изучала барьеры для сокрытия присутствия, но не думаю, что это является такой уж необходимостью. Мы ведь должны убивать монстров, а не следить за ними, да и подавив энергию нас уже будет не так просто заметить, как было с тем Минотавром. Справедливое замечание. Как уже говорилось, барьеры под пространство тратят ману соразмерно сложности закладываемого эффекта. Вместе с тем и само создание так называемой территории требует много энергии. По данным, собранным Имперским статистическим институтом, лишь половина лицензированных магов могут создать подпространство более чем с одним правилом и лишь 5% могут заложить 4 и более эффектов. Причем это среди тех, кто имеет лицензию. Предполагаю, среди прочих процент будет намного меньше. Барьеры способны создавать все. Они экономичны и многофункциональны. Способны защитить как от магии, так и физических атак. Но у нас ведь стоит еще и изучение подпространств. Мы не будем изучать их, в этом семестре нет. Сама дисциплина рассчитана на год, спешить нам некуда. Создание собственных владений – процесс долгий и трудоемкий, а их использование зачастую ограничено. Барьеры повсеместно применяются на войне, как для защиты от обстрелов, так и для усиления товарищей. Подпространство же становится приоритетной целью. Другое дело битвы против малого количества противников. Даже затянув 3-4 оппонента одного с вами уровня в территорию, у вас появляется не иллюзорный шанс выйти победителем. В таком случае, можете ли вы показать свое подпространство нам, задала неожиданный вопрос княжна, если оно не несет в себе эффекта гарантированного убийства. Ну, могу, конечно, только если все будут согласны, но учтите, после этого вас может недолго шатать. Не услышав протеста, Екатерина Александровна вздохнула. Хорошо, но в конце занятия. Сейчас же давайте начнем закладывать основу для создания барьеров. Равномерно распределитесь по полю. Расстояние между вами должно быть 7-8 шагов. Затем закройте глаза и прочувствуйте невидимый контур маны вокруг тела. Это естественная защита мага. Наша же задача создать рукотворную. Для начала установите границы. Не торопитесь, этот шаг самый важный, тоже мне задачка, ощутить то, что, по сути, обволакивает твое тело. Было бы странно, не сумеем мы этого, однако почувствовать не значит быть в состоянии повторить. Как и сказали, это естественная защита, формируемая еще на начальном уровне. Она обеспечивает защиту от атак, не наделенных маной. Именно по этой причине в армиях отказались от стрел и огнестрельного оружия. Первые требовали слишком много маны для одного выстрела, а вторые и вовсе не усиливались. Солдат, прошедших первичную подготовку, из дальнобойного оружия могла взять разве что баллиста или пушка ввиду своих габаритов. Сейчас же нужно было создать второй такой слой самостоятельно. Размер стоит подогнать впритык к росту, высвободить ману по нужному радиусу и начать фокусировать энергию. Это должно быть чем-то похожим на магию света, способную создавать объекты. Пусть она и не показалась мне достаточно полезной, чтобы занимать слот заклинания, немного все же экспериментировал. Получится ли повторить принцип, начал постепенно материализовывать ману, пока не появился небольшой круг, высотой около 5 сантиметров. Удивительно, но не подкрепленная элементом мана выглядела как черная пластинка. Только попытался продолжить, как раздался хруст, и созданная основа разлетелась на куски. Выходит, ошибся. А что, если начать с опоры? На этот раз направил энергию под ноги. Лучше не экономить, а то еще сломается от неправильного шага. На этот раз основа подпространства не развалилась. Аккуратно обойдя небольшую окружность, приступил к созданию стен. Создавать стенки со всех сторон оказалось непосильной для меня задачей, доходя до пояса концентрация сбивалась, а мысли начинали путаться. Уделить внимание лишь одной стороне также не представлялось возможным, создаваемая конструкция просто рушилась. Попыток 10 сделал, но все безрезультатно. Эдвард, вижу, уже делаешь успехи. Так увлекся процессом, что даже не заметил, как Екатерина Александровна подходила к студентам, давая советы. Учитывая, что находился я в последнем ряду, времени прошло немало. Не так часто можно найти видимые основания барьеров. Есть ли какие-то вопросы? Никак не могу создать стены. Дохожу до пояса и все разваливается. Я уже видела, пока шла, то, что ты пытаешься создать, не барьер, а подпространство. По правде говоря, мне было интересно, получится ли у тебя. Пусть задание было и не в этом, попробуй продолжить практиковаться. Что же до барьеров, то они должны быть невидимы, как минимум иметь прозрачные стены. Я тоже побумаю, как можно будет тебе помочь. А пока заканчивай, пара уже почти закончилась. Постараюсь. Успехи у всех были разные. Что меня удивило, кто-то справлялся без создания плоскости под ногами. Получается, здесь все так же очень индивидуально. Особенно выделился Виктор. Его барьер не стоял на месте, а двигалась за ним. Даже Екатерина Александровна удивилась, сделав запись в блокнот. Все большие молодцы. Давайте на этом закончим на сегодня. Однако расходиться мы не спешили, ожидая обещанной демонстрации. Не передумали, значит. Ладно, сейчас покажу. Но учтите, вас довольно много, потому обойдемся 30 секундами. Екатерина Александровна сложила руками какую-то замысловатый знак и произнесла: «Изменчивый мир». Ее подпространство начало формироваться из-за спины, мгновенно поглотив и нас. Я представлял территорию внутри чем-то абстрактным, по типу одноцветного окружения, но реальность сильно отличалась. В один момент мы оказались на берегу моря. Заложенный эффект проявился практически сразу. Вместо шага вперед я сжал кулак, затем вместо того, чтобы повернуть голову, согнул ногу и упал. Повторил действие, все повторилось. Все в теле перепуталось. Даже зрачки поворачивались не в ту сторону. Подобное даже звучит как-то нечестно. Реши она нас убить, мы бы и сделать ничего не смогли. По истечении 30 секунд подпространство разрушилось, и путаница пропала. Поначалу немного мотало, но в целом нормально, побочный эффект не сильный. Нужно будет поднапрячься и освоить эту технику. Но пока лучше убраться отсюда. Чувствую, те, у кого сейчас бледные лица, скоро немного разукрасит это место. В сторону, еле успев среагировать, отпрыгиваю. Взмах, хлопок. На месте, где я только что стоял, образовался небольшой кратер. Продолжаю отступать. Еще два хлопка, последний прямо у самых ног. Следующий размозжит мне голову. Нужно блокировать. Только поднял руки, как переносится, солнечное сплетение и живот пронзило резкой болью. Я потерял равновесие и упал на колено, сразу начиная применять магию исцеления. От попытки встать меня отговорила древко копья, направленное лоб. Очередное поражение, констатировал Джек, опираясь на тренировочное копье. По-моему, тут все совсем бесперспективно. Выбирайте следующего лидера. Ну, господин Майер, позвольте мне еще разок попробовать. Надулась батари, попутно потирая ушибленное плечо. Мне кажется, у нас почти получилось. Какой еще почти получилось, батари? Прорычал на ее слова Дмитрий. Чтобы отделать нас 5 раз, он потратил меньше 10 минут. 8 минут 32 секунды, уточнила Шарлотта. Наш лучший результат – 2 минуты и 10 секунд. Тут дело не в командире. Никак не хотела признавать действительность Екатерина. Господин Майер, вот ничего и не выходит. Когда глава рода называл команду для фестиваля, мне не казалось, что у нас будет много проблем. Все, кроме Ло, имеют высокий класс, так что в плане личной силы все должно быть в порядке. Вот только, совершенно неожиданно, никто из них абсолютно не умел работать в команде. Стоило нам собраться, как Ира и батари чуть не подрались за пост командира. Ненормальные. Главное командовать, а надо, не надо, это уже потом разберутся. По итогу решили опробовать каждого, дав по 5 попыток. Екатерина настояла быть первой. Итог уже был озвучен. Никаких инструкций она не дала, лишь отправила меня, Дмитрия и Шарлотту вперед, оставшись с Ло в арьергарде. Джек с легкостью прошел мимо нас и вывел из строя сначала Ло, а затем и саму батари. Мы же продержались не сильно дольше. Вот примерно по такой схеме и все 5 раз. Нам с Ло пришлось тратить ману еще и на то, чтобы подлечить остальных. Без сомнения, Джек бил еще сильнее, чем на обычных тренировках. Прекращайте ссориться. Котя, твой отец приедет посмотреть фестиваль вживую. Ты ведь не собираешь так же оправдываться у него на глазах? Сдерживайся, я слишком сильно у вас не было бы необходимости работать сообща. Вы бы победили, работай сообща. Ладно, хватит говорить о пустом. Виктор, ты будешь следующим командиром. Скажи, когда будете готовы? Вот так бы сразу. Оживился Ир. Подойдите сюда. На этот раз расстановка немного изменилась. Точнее только моя. Я переместился ближе к Ло и Батари, выступая своеобразным щитом. Не совсем уверен, что смогу продержаться долго, но этого и не надо, достаточно будет пары секунд. Был также придуман и план действий. Виктор и Шарлотта в авангарде удерживают Джека на месте, я изредка могу помогать заклинаниями, но лучше сконцентрироваться на защите арьергарда, задача которого постепенно наносить повреждения и ни в коем случае не подходить к Майру. И не заигрывайся, Батари. Напоследок Виктор в очередной раз посмотрел на Екатерину. Не вздумай тешить свое самолюбие. Да все я поняла. Давай уже начинать. Заняв нужные позиции, Эйр подал знак, что мы готовы. Началось все гораздо лучше. Джек попытался рвануть вперед, но одна из его ног замерла на месте, отказываясь двигаться. На одежде проступали четкие следы пальцев. Это была родовая магия Виктора, который сейчас рычал и сжимал руки, продолжая изо всех сил контролировать родовую магию, чтобы удержать противника на месте. Что-то типа фантомных рук сделал я для себя пометку. Не выглядит как очень сильная способность, особенно на фоне его сестры, которая за один рывок оказалась за спиной Джека. Тот, даже не оборачиваясь, ударил копьем назад, но промахнулся. Шарлотта же продолжила кружить вокруг, стараясь подобраться поближе и нанести укол мечом. Как я понял, она может летать. Джек начал вырываться из контроля, почти освободив ногу, когда огромный монстр, призванный Ло, повалил его и прижал к земле. Попытавшись вцепиться своей жертве в плечо, чудище разинуло пасть, но получив два раза локтем в подбородок, замерло. Шарлотта же все продолжала пытаться попасть по лежачему противнику, но Джек извивался как уж, заставляя лезвие лишь протыкать пол. «Прекращай стоять», — обратился ко мне Виктор, создавая из ветра подобие клинка. «Добьем его, пока еще есть шанс». Повторять было не нужно. Вот только, стоило нам приблизиться, как тело монстра, до этого прижимавшее Джека, отлетело прямо на Виктора, придавив уже его. В меня же прилетело копье, угодив по ребрам. Секунда, и Шарлотта как-то неестественно взлетела вверх и рухнула на пол головой вниз, словно ее вбили в него. Обойдя меня и Виктора, Джек направился к Батари, однако, та уже сама пошла вперед и вонзила ему в руку небольшой стилет. Перемножение боли. Она определенно применила заклинание, но никакого эффекта не было. Это удивило и саму Батари, которая, подобно Шарлотте, уже взлетела вверх, но рухнула на пол с еще большей силой, оставив в полу несколько трещин. Земля, рытвины, молния, парализует мозг и мышцы. От использования воды отказался. Он отбросил оружие, а значит сможет без проблем отвести мою атаку в сторону, возможно даже перенаправить в Ло. С молнией такого не получится. Созданные ямы не дадут ему свободно передвигаться, это выиграет еще несколько секунд. Вот только действовал я слишком медленно. Джек уже начал уходить в сторону. Продолжая смотреть лишь на меня, он проходил между созданными ямками. Отменить заклинание и накрыть его огнем? Нет, рядом Батари, очевидно без сознания, поджарится ведь. Черт, не тяни. Вместе с этим криком Эйр врезался плечом в Джека, останавливая того на месте. В спину же ему уперлось Ло, с чего-то решившее подойти. Нет, сейчас не до этого. В заклинание я вложил всю силу. От появившейся вспышки в глазах заметались блики, а руки онемели. В расплывчатом восприятии смог разглядеть приблизившуюся ко мне фигуру и кулак, уж больно быстро оказавшийся у моего лица. Уверен, на мгновение я потерял сознание. Впрочем, второй удар в живот мгновенно привел в чувство, а последний удар ногой окончательно закрепил, так сказать, в реальности. Пожалуй, стоит сказать, что попытка была неплохой. Когда я пришел, оправился достаточно, чтобы открыть глаза, Джек уже стоял возле Шарлотты, приводя ту в сознание. Но Долорес зря повалила меня на пол. Екатерина из-за этого не смогла использовать свою родовую магию, не выдержала и пошла в ближний бой. Шарлотта слишком долго пыталась меня заколоть, вместо того, чтобы рубануть заклинанием. Эдвард слишком долго стоял в стороне, а Виктор мог ткнуть мне в глаза или ударить между ног. Хотя, Признаюсь, решительности вам не занимать. Не побоялись попасть под раздачу от молнии. Даже не знаю, хорошо это или плохо, а я все видела. Неожиданно вскочила на ноги Батари. Вы все специально поддавались, пока я была капитаном. Он мне все рассказал. Кто он? Не прикидывайтесь дураками. Бутерброд мне все рассказал. С этими словами она закатила глаза и снова вырубилась. Ладно, похоже, я все-таки перестарался, когда бросал ее. Давайте сделаем перерыв, а то, кто знает, как бы она везде эти говорящие бутерброды видеть не начала. Пока мы дожидались Батари, ко мне подошел Виктор. Одежда на боку порвана, кожа также сорвана, а от раны проходился след от удара молнии. Ты уж извини, заговорил я, приложив руку к ране и активируя магию. Сам понимаешь, я отдал тебе приказ, осознавая риски. А как, отдал приказ? Он очень хорошо вжился в роль командира, но должен признать, выброс магии у тебя, продолжил Виктор. Основной удар Майер рассеял. Мне досталось не больше половины от первоначальной мощи. Не зря тебя выбрали фаворитом. С обычными простолюдинами тебя даже сравнивать нельзя. Чего ты так часто говоришь об этом? Не удержался я от давно интересовавшего вопроса. Я тоже не голубых кровей. Мне противно видеть, как они пытаются пойти туда, где им не место. Им дали возможность получать образование, поступать в институты, идти на государственную службу или открывать собственное дело, но они прутся туда, куда не следует. Сам ведь видел, наши одногруппники из простолюдинов, бесталанные, мягкотелые обосранцы. Стоит сказать им, что все упирается в талант, как их глаза сами собой опускаются в пол, а спина сутулится. И ты никогда не упускаешь возможности напомнить им о важности таланта. Чего ты ждешь? Да уже ничего. Я был рожден сильным, мне не понять их мыслей. Можешь считать это детской глупостью, но когда-то я верил, что хоть один будет с горящим взглядом идти вперед и покажет, как сильными становится. Ты ведь тоже понимаешь, что в стараниях нет ничего приятного. Это в сказках изначально слабый герой поднимается на вершину вместе с друзьями. В реальности же, такого героя ждала бы лишь отупляющая боль и одиночество. Уж больно категорично ты мыслишь. Не думаю, что всем нужно становиться сильными. Разве быть обычным человеком так уж плохо? Обычными. Что же, для большинства это действительно нормально, но я говорю не про большинство. Речь о той прослойке людей, что поступила сюда или любой другой институт на военное направление. Они отказались от обычной жизни и ступили в мир сильных. Они знали, на что шли, но в конце концов оказались просто безвольным мусором. Они просто еще не готовы. Не думай, что никто из них не сможет стать сильным. Однажды я видел на ринге одного бойца, смотрел за каждым его боем. Он не был особо силен, сражался, побеждал и проигрывал, но даже на фотографиях я мог увидеть огонь в его глазах. Только по этому взгляду я понимал, он пылал, словно солнце, отдал всего себя без остатка и лишь затем испустил дух. У него была решимость. После этих слов Виктор вздохнул. «Ладно, что-то я разговорился. Просто знай, если начнешь водиться со слабаками, уважения от меня не жди. Не припомню, чтобы искал твоего расположения». Закончив исцеление, я опустил руку. «Но ты прав, не стоит заводить дружбу со слабаками. Потом будешь винить себя в их смерти». Не став ничего отвечать, Эйр пошел к Шарлотте. «Сомневаюсь, что мы будем сотрудничать в будущем. Может, сейчас и перетерпим друг друга, но дальше без проблем не обойдется. Не только с Дмитрием, Батари тоже не показала себя как человек, на которого можно положиться. Шарлотта слушает лишь брата. Пусть далеко не слабаки, но на предстоящем испытании я могу доверить спину только Ло. На все про все у нас чуть больше 2 недель. Нужно постараться сработаться с остальными и все же попробовать завершить то подпространство, что я пытался создать. О, кажется, Батари пришла в себя. Ну, слава богам, пролетающую еду не бормочет. Глава 20. В одном из ночных ресторанов столицы, на 2-м этаже за закрытыми дверьми напротив друг друга сидели 2 мужчин. Оба в той или иной степени выделялись. Первый был хозяином этого места, ростом за 2 метра, с зататуированной шеей и грозным взглядом. Он вызывал страх и уважение у подчиненных, стоящих в углу комнаты. Второй на его фоне был менее приметен, лет 40, с небольшими сединами, разве что крючковатый нос и холодный взгляд были несколько необычны. В руке он крутил небольшой загнутый ножичек. Несмотря на стоящие на столе закуски, никто из них не спешил к ним притрагиваться. Как продвигаются поиски лидера той группы подростков? Первым заговорил второй, все же накалывая на ножку Соксера, у тебя в подчинении сотня человек, а вы не можете найти одного. Говоришь так, будто это просто. Выплюнул в ответ первый. Начну поиски в открытую, и психозрия посчитает это зеленым светом, начнет полноценную войну с другими бандами, а после из-за благородных примется, пока не сдохнет. В поднявшейся суматохе мне будет не до поиска одного пацана, и не относись так неуважительно к еде. У тебя под рукой столовые приборы. Не понимаю, зачем вы вообще разделили отрасли влияния. Проигнорировал его критику мужчина, но все же взялся за вилку. Ты достаточно умен, да и в подчинении не дураки. Этому району хватило бы и вас. Я делаю настоящий бизнес, а не выбиваю мелочь из нищих. Признаюсь честно, в районе становится тесно. Большинство мелких компаний уже платит процент за крышу. Наш общий знакомый сказал не мутить воду в ближайшее время и вести себя как можно тише. Не знаешь, что готовится. Раз благородные говорят, значит, назревает что-то по-настоящему серьезное. Я бы на твоем месте занялся рекрутом бойцов, пока это возможно. Кто знает, что может произойти. Да я же тебе уже растолковал, что к чему. Район под контролем, содержать слишком много людей было бы убыточно. Вот и приходится брать только самых толковых. А найти этих толковых среди прочего уличного дерьма можно только с помощью подростковых банд. Они чувствуют свою принадлежность к нам, а остальные знают, с кем кто был. После армии парни устраиваются на обычную работу, но еще никто не отказывался присоединиться к более прибыльным делам. Решил доверить бешеной свинье искать трюфели в грязи, даже звучит смешно. Но, раз уж он до сих пор жив, значит что-то да может. Кстати, как с оружием обстоит вопрос? Контрабанда идет, как и всегда. Один из парней даже недавно жаловался, что партия была слишком большой. Будь осторожен, сам не заметишь, как попытаешься откусить больше, чем можешь проглотить. Ты ведь глубоко верующий человек, сам понимаешь. Вздохнул мужчина. Я тоже недавно начал читать святые писания, к старости захотел спасения. Так там жадность представлена чуть ли не величайшим грехом. Может, еще скажешь, что боги лично написали эти тексты. Те, кто заправляет делами церкви, и сами далеко не бедствуют. А значит, все эти трактаты, труды нищих балаболов, которым из кормушки не досталось даже крошек. И как докажешь, если я что-то утверждаю, я не обязан представлять доказательства. Если вы утверждаете обратное, опровергая меня, это вы должны доказательства представлять. Это звучит настолько тупо, что я просто промолчу. И правильно сделаешь. Кстати, скоро ведь пройдет загородный фестиваль в интернационалке, зрелище должно быть интересное. Мне бы раздобыть пару хронодисков. Откопируем пару тысяч раз и продадим за неплохие деньги, люди любят смотреть на битвы благородных. Предлагаешь мне этим заняться? Нет, спасибо. Подобной мелочевкой не промышляю уже лет так 20. Будь это плевым делом, не просил бы. Мне донесли, что охраны в этом году будет намного больше. Даже кого-то из 30 привлекут. Тогда мне тем более нет резона лезть. Может, забыл, но по законам империи мне светит трехзначный срок, а я не эльф какой-нибудь. Мое дело предложить, твое отказаться. Отправлю кого-нибудь из своих, только выбирай тщательно. На этих словах мужчина поднялся и пошел к выходу, чтобы не жалко было потерять. Оставшиеся недели пролетело даже слишком быстро. Еще бы, когда каждый день проходит в учебе, тренировках или работе, постепенно теряешь чувство времени. И все это ради трех дней какого-то шоу, обидно немного. Встречаться с группой было решено на вокзале. Те, кто из общежития, доедут с преподавателем, а городские доберутся и сами. Учитывая завтрашнее начало фестиваля, людей на перроне было не так уж много. Большинство, как и мы, были студентами. Из вещей брали только самое необходимое, так как нас уверили в пристойности тамошних гостиниц. Если правильно посчитал, на первом этапе фестиваля будет чуть больше 300 участников. Больше всего заинтересовала появившаяся конкретика предстоящего этапа фестиваля. Всего их планировалось 3, по каждому дню нашего пребывания. Первым этапом, содержание которого нам и раскрыли, было спасение заложников. Неживых, само собой, требовалось собрать как можно больше големов и вывести их из опасной зоны. Естественно, пройдут далеко не все, драки между командами разрешены. Всего команд будет 48. К концу же этапа их количество должно сократиться до 24, которые и пройдут в следующий раунд. Довольно простая схема, сомневаюсь, что правило во втором раунде сильно изменится. Скорее всего, до третьего этапа дойдет лишь 12 команд. Так подумать, шансы довольно неплохие. Приветики. Подлетела к нам батари, взяв за руки. Не видели Витю? Он согласился помочь мне с переносом вещей и пропал. Привет, Кать. Сами только пришли. Шарлотта и Дмитрий уже здесь? Ага, вон там. Она указала в сторону одной из колонн, но из-за обилия студентов фейров я не разглядел. Бурно спорили с какими-то ребятами. Может, стоило остаться с ними, чтобы не подрались? Вместе с ее словами раздались крики и ругань. Этого нам не хватало. Не мог дождаться начала фестиваля. Хорошо еще, если ему тут ноги не переломают, наверняка ведь полез один на толпу. Продравшись через толпу, я немного успокоился. С эйрами все было в порядке, а вот у их противников не очень. Трое, в форме военного факультета, парили в воздухе, задыхаясь. Дмитрий душил их родовой способностью. Четвертого прижала к полу Шарлотта, заломав руку за спину. Казалось, еще чуть-чуть и рука несчастного согнется под совершенно неправильным углом. «Эй, что за херню ты решил устроить?» Подошел к Дмитрию и уже тише продолжил. «Сам ведь знаешь, подобные стычки не поощряются. Если нас из-за этого отстранят от участия, многие разозлятся, верно?» По лицу было видно, ему есть что сказать. Но открывшиеся двери поезда заставили его изменить планы. Просто указал мусору его место. Цыкнул Эйр, развеивая магию. «Ждем вас в вагоне. Отпусти». Последнее было адресовано Шарлотте, мгновенно вернувшейся к брату. «Эта семейка сейчас добавила нам проблем. Среди окружающих довольно много студентов военного факультета и взгляды у них совсем недобрые. Сейчас они не решились напасть все вместе, но вот сговорившись, им вполне может хватить храбрости. Чувствую, на фестивале противников у нас будет предостаточно». Еще и свинтил, оставив меня в их окружении, как бы самому не пришлось отбиваться. Не знаю, чести в них много или что, но в поезд мне зайти дали, как хорошо, что вагоны тоже были разделены между факультетами. Не заставили себя долго ждать Ило с Екатериной. За ними осторожно прошел Виктор, под завязку загруженной вещами батари. Как я понял, красно-розовые чемоданы выдавали свою обладательницу. Постепенно начали подходить и преподаватели. Что примечательно, у некоторых на поясе висело боевое оружие. Можно было списать все на важность поездки, во время которой они несут за нас полную ответственность, но у некоторых прямо на лице было написано напряжение. Что же такое может произойти? Лишь когда поезд тронулся, они немного поуспокоились, заняв места рядом со студентами. Несколько учителей все же осталось дежурить в таборе. «Ну и что ты устроил?» Решила батарея узнать причину драки на перроне. «Так сильно руки чесались, это была я», — созналась Шарлотта. «Они оскорбили нашу семью и получили по заслугам. Брат лишь помог мне. Можете не волноваться, тот мусор ни за что не расскажет о случившемся учителям. Все будет хорошо. Пусть так, но не всегда нужно отвечать сразу», — наконец заговорил и Дмитрий. «Можно было дождаться фестиваля и заставить их ответить за слова. Теперь же, мы настроили против себя всех на военном факультете. Да чего им обижаться?» — зевнула батари. «Раз те парни первые начали, то и по заслугам. Я разговаривала с парой парней оттуда, нормальные ребята, пусть у половины и мышцы вместо мозгов. Последние еще хуже. Четверых их ребят избили у всех на глазах. Тут уже не важно, кто был прав. Восстановить честь для них должно стать первоочередной задачей. Мне бросал вызов парень с военного факультета, себе на уме, но честь имеет. Такой подобное бы просто так не оставил». «Да успокойтесь вы», — решил я все же вмешаться. «Ничего еще не произошло, а вы уже себя накручиваете. Лучше бы подумали, как нам легче всего пройти первый этап. Думайте, пока едем. Начало только завтра, у нас будет возможность обсудить предложение и сформировать стратегию. Может, кто-то видел, как это соревнование проходило в прошлые годы. Пусть и самому неспокойно, говорить им об этом было бы глупо. У меня на родине ничего такого не было». Батари пожала плечами. «Нас вообще редко выпускали из интерната. Учительницы говорили о коварных и гадких мужчинах, во сне видящих, как бы забрать у нас честь и достоинство. Мы тоже не знаем. Обычно они не повторяют испытания несколько лет, чтобы нельзя было предугадать и подготовиться. Я пытался найти записи прошлых лет, но это оказалось делом не из легких. Мои знакомые присутствовали лично, и мне зачем было еще и покупать хронодиск, но попробую расспросить еще пару людей. Пока ехали, заметил интересную вещь. Большинство команд довольно отстраненно относились даже к своим одногруппникам, недоверчиво поглядывая на тех, а то и вовсе прогоняя. Это хорошо. Если большинство будут разобщены, победить их может быть довольно просто, особенно объединившись. Глаза невольно пробежались по нашим одногруппникам. Без сомнения, лидером они выбрали княжну. Все выглядят воодушевленными и уверенными. Это из-за лидера или у них все же есть тактика? Своим взглядом я, похоже, привлек внимание. Княжна посмотрела в нашу сторону, но без подозрений, в ее взгляде угадывалось другое. Вероятно, она тоже подумала о том, чтобы объединиться. Само место проведения было расположено в 50 километрах от столицы, отчего путь был относительно недолгим. Уже при подъезде заметили огромные огороженные забором площади, скорее всего места проведения этапов фестиваля. Особенно выделялось заметное издалека здание круглой формы. Ло назвала это Колизеем или как-то так. Мы прибыли за день до начала, так что большой толкучки не было. Все-таки у людей есть работа и далеко не каждый может себе оставить ее для того, чтобы посмотреть шоу. А вот в завтрашний выходной народу должно быть предостаточно, особенно учитывая идущие после них еще два праздничных нерабочих дня. Выходили уже организованные в сопровождении куратора. Окружение выглядело странно. Окружающие постройки и их цвет создавал впечатление, что городок был вылеплен из пластилина. Было что-то неестественное, не сказать, что отталкивающее, но и неприятное. Обратите внимание на местную архитектуру. Уловил я речи куратора, которую в академии видел от силы раз пять. Пару сотен лет назад эта землю принадлежала последнему человеку, носящему титул бога людей. Именно он построил все здесь, как и прилегающие зоны испытаний. Не поверите, но с того момента город ничуть не изменился, благодаря наложенному барьеру, способному даже восстановить город с нуля. Нечто подобное есть и над столицей, но в более слабой версии. В одно ухо слушая экскурсию, дошли до гостиницы. Слава богам, хоть персонал был нормальный, а не какие-нибудь големы. Это придало немного нормальности этому месту. Держите ключи от комнат. Куратор передала нам три ключа. Только учтите, комнаты для двоих, нужно будет решить, как разделите. Только учтите, с вами будет еще один преподаватель. Господин Майер, если не ошибаюсь, мы с Ло можем быть в одном номере. Сразу предложил я, беря один из ключей. Так проблем не будет. Я не очень знаком с тем, как устроено все у фаворитов, но Майер точно не будет против подобного. Дмитрий приподнял бровь. Мало ли, что может произойти. Да не переживай, Дим. Хихикнула от его слов Батари. Они уже несколько месяцев под одной крышей живут. За такой срок любое мало ли давно бы произошло. Я невольно покосился на Ло. Ну, глупо было думать, что от кого-то типа Екатерины подобное бы утаилось надолго. Начни Ло увиливать, только больше разожгла бы интерес. Верность покровителю намного важнее удовлетворения первобытных инстинктов. Одобрительно кивнула Шарлотта. Подобное сейчас редкость даже среди обученных слуг. Значит, так и поступим. Давайте вечером соберемся, а пока по магазинам. С этими словами Батари вкатила половину чемоданов, оставив за порогом комнаты лишь три. Папа не взял сестренок с собой, и те попросили купить им сувениров. А три чемодана немного будет? Ну конечно нет. В один надежда, во второй всякие игрушки, а третий для младшего брата. Он ведь у нас единственный мальчик в семье. Папа был так рад, когда после семи девочек у него наконец родился наследник по мужской линии. Да у тебя мать буквально героиня. Больше трех обычно редко рожают. Ой, да матушка и была инициатором. Вот папеньку пару раз увозили к лекарю с истощением. Ну да хватит обо мне. Пойдемте выбирать подарки, девочка. Парни тоже идут, подберете для годовасика мальчишеский подарок, а то я в этом не разбираюсь. Отказывать Батари не было причин, из-за чего мы и направились по магазин, вернувшись лишь под вечер. Вижу, вы прекрасно провели время. Встретил нас Джек в номере, где мы решили обсудить планы на завтра. Это хорошо. Я прошелся по этажам, некоторые вовсе закрылись в номерах, кусая ногти. Умение расслабиться перед битвой тоже важное качество для воина. И давно вы тут сидите? Да не то, чтобы. Нужно было обойти зону первого испытания. Бывает, подземные монстры устраивают гнездо и скрываются в ожидании жертвы. Ловить они предпочитают женщин, чтобы использовать в качестве инкубатора для выведения потомства. Я невольно поежился. Звучит довольно мерзко. А раз проверяют, значит, подобные случаи уже случались ранее. КХМ, давайте обойдемся без неприятных подробностей», – нарушил неловкое молчание Дмитрий. «Вы что-нибудь знаете про предстоящий этап?» «Ничего. Когда сам был на вашем месте, никаких големов мы не сопровождали. Тем не менее, предложение есть. Область будет представлять собой лабиринт, по которому будут раскиданы человекоподобные големы, при касании переходящие под ваш контроль. Можно сказать, вы примерите на себя роль защитников. За успешное сопровождение голема до безопасной зоны вы будете получать 1 балл, за ненужное уничтожение терять 2 балла. Естественно, сама территория будет заполнена монстрами. Этап будет идти час. Дальше проходит 24 команды, набравшие наибольшее количество очков. А вам вообще можно говорить нам все это? Решил я на всякий случай уточнить. Ну так, на всякий случай спрашиваю. Перед отбоем вам все равно это расскажут, потому ничего страшного. Получается, мы должны будем доводить големов до безопасной области и возвращаться за новыми, озвучила догадку Ло. Будет довольно долго, но иначе их могут уничтожить монстры. Если к концу этапа останется лишь половина, мы пройдем даже с нулем очков. Не согласился с ней Дмитрий. Перебьем слабаков и все, а наткнемся на сильных, потратим время впустую и вылетим. Не согласился я с его стратегией. Идти к зонам действительно не вариант. Намного лучше набрать как можно больше големов и ходить с ними. Даже если монстры уничтожат парочку, заминусованные очки не сыграют большой роли, если набрать критическую массу. Эдвард предложил хороший план. Согласился с моими словами Джек. Мне в голову пришло нечто похожее. Слушайте внимательно. Глубокой ночью, в гардеробе гостиницы, куда заселились студенты академии, один из больших чемоданов бесшумно открылся, выпуская на свободу сидевшего там мужчину. «Чертов потрошитель!» – причитал он, потирая затекшую спину. «Это ведь просто большой парк развлечений, а он так усложнил проникновение. А мне даже понравилось!» – раздалось из соседнего чемодана. «Напомнило детство, когда мама держала меня в собачьей клетке. Даже выспаться получилось. Рад за тебя, а вот в моем возрасте подобные выкрутасы уже чересчур. Нужно будет найти доктора, спина совсем замучила. Такими темпами придется уходить на пенсию через год-другой. Куплю себе домик, да чтоб у речки, и лес рядом. И ни убийств, ни тварей, ни сволочей разных. Ага, и вместо коршуна ты станешь петухом». Лишь усмехнулась на его слова уже вылезшая из своего чемодана девушка. «А я стану нормальной девушкой, а не пидовкой, и пойду в школу. Скорее станешь курицей», — фыркнул мужчина, разминая плечи. «И будешь сидеть со мной в курятнике. А пока давай приниматься за работу. До нужного места долго идти. Обычно мы не тратим на подготовку убийства 3 дня, особенно учитывая то, что от нас требуется только ликвидировать цель. Но спорить не буду, все-таки возможность убить дочку императора выпадает не каждый день». Глава 21. С раннего утра на улице было шумно. Туристы начали прибывать около 7, сразу с первым поездом. Некоторые, возможно, добирались на каретах, но из-за довольно узких улиц, вглубь города их бы не пустили. И почему великий маг, построивший все здесь, не озаботился звукоизоляцией? Ворчала Ло, закрыв голову подушкой. «Сегодня так хорошо спится. 200 лет назад было не до этого». Попытался я все же найти ответ на ее риторический вопрос. Да и сомневаюсь, что он сам тут жил. Вот и я сомневаюсь. Продолжая причитать, Ло все же встала с кровати и уставилась в зеркало, установленное на дверце шкафа. Ее фигура в ночнушке показалась мне настолько милой, что я не удержался и подошел сзади, обхватив ее руками. «Эд, мне нужно переодеться». «Зачем? Ты всегда выглядишь прекрасно». Целую ее в макушку. «Может, еще немного побудешь в таком виде? Фестиваль все равно начнется только в 12. Нам совсем некуда спешить». Ее рука нежно легла на мою. Только я подумал, что она развернется и обнимет меня в ответ, как одним резким движением Ло отправила меня в полет. Комната закружилась, и я очутился на кровати. Не успел удивиться, как она тут же улеглась рядом. «Ну, как тебе?» — гордо спросила Ло, очевидно ожидая похвалы. «Я долго тренировалась. Удивительно. Только и смог выдавить я. Когда ты только такому научилась?» «Почти с нашего прибытия в столицу», — Ольга Дмитриевна посоветовала. «Я ведь не очень сильна, потому она посоветовала научиться контратаке, использующей силу противника против него самого. И ты решила показать мне свои успехи, кинув на кровать? Я даже растерялся. Извини», — Ло провела рукой по моей груди. «Что мне нужно сделать, чтобы ты меня простил. Лучшая защита — это нападение, да. Схватив ее за талию, подтягиваю к себе. В эту игру можно играть вдвоем. Несколько секунд мы еще смотрели друг на друга, прежде чем рассмеяться. Однако смех также быстро прервался осторожным стуком в дверь. Может, фестиваль и в 12, но не стоит забываться. Собирайтесь, завтрак по расписанию в 8. Я даже не знал, отчего был в большем шоке. От того, что Джек слышал все, о чем мы говорили за закрытыми дверьми, или от того, каким непринужденным тоном он все сообщал. В любом случае, желание оставаться в комнате пропало напрочь, и мы принялись одеваться. На завтраке встретились с остальными. Внешне никто особо не волновался, уже хорошо. Людей было очень много, потому мы торопились взять со стола еду и отойти в сторону. Сам не заметил, как возле меня оказались Воронцов и Нартов. «Эд, нужно поговорить», — обыденным тоном начал Тимофей. «Сможешь собрать своих в магазине напротив после завтрака?» «Конечно, без проблем», — кивнул я в ответ. «Я так понимаю, вы тоже не вдвоем будете?» «Очевидно». «Вот оно как. Честно говоря, предложение объединиться я ожидал в первую очередь от команды одногруппников, а про них совсем забыл. Они ведь студенты военного факультета, потому им было бы логичнее объединиться не с нами». Закончив с едой, я быстро позвал остальных и рассказал, куда нам нужно подойти, после чего мы вышли на улицу, и только тогда я задумался над словами Воронцова. Напротив гостиницы никакого магазина не было. Первый был на одном конце улицы, второй на другом. «И в какой из них тебе сказали подойти?» — наклонив голову, спросила Батари. «Впрочем, можешь не отвечать, я уже поняла, что они не уточнили. Пришлось идти сначала к одному магазину, хорошо оказавшемуся закрытым, а после, уже слегка раздраженными, идти ко второму, где и оказалась ждущая нас компания. Тима, скажи на милость, ты видишь напротив этого магазина нашу гостиницу?» — не удержался я от колкости. «Вот лично я, нет. Зависит от определения слова напротив. Для себя я все правильно сказал. Оставьте все эти прелюдии», — остановил нас Дмитрий. «Мы пришли сюда по делу говорить, верно ведь?» «Верно», — подтвердила его слова вышедшая вперед Мария. «Будем сотрудничать до финала, а там уже решим все по-честному. Говоришь так, будто на первом и втором этапах мы будем жульничать». Хмыкнул я на ее слова. «Умение договариваться и заключать союзы — тоже важное качество». «Согласен, но даже временный союз нужно скрепить рукопожатием». Дмитрий протянул Марии руку. «Особенно между двумя благородными. Уж не знаю, специально ли, но на последнем слове он сделал особенный акцент, чем определенно вызвал у противоположной стороны некоторое недовольство. Это союз не между двумя благородными. Люди позади меня и тебя не слуги, чтобы не учитывать их голос. Наши люди выбрали нас, а значит, мы их представители. Как лидер, именно я заключаю союзы. Как лидера, именно меня нужно будет винить в неудачах команды. Брать на себя ответственность вне зависимости от исхода – долг настоящего благородного. В таком случае, я принимаю твое предложение», — наконец ответила на рукопожатие Мария. «Как лидер». На том и разошлись. Приходилось периодически поглядывать по сторонам, чтобы никто из студентов не понял, что мы сговорились заранее. Вернувшись в гостиницу, первым делом взял сменные вещи и отправился в душ. День предстоит тяжелый, и ходить в несвежей одежде не хотелось от слова совсем. Закончив с ванными процедурами, вернулся в номер и погрузился в медитацию. Пока есть время, нужно очистить разум от лишних мыслей. В реальность вернулся от того, что Ло осторожно трясла меня за плечо, указывая на циферблат часов, показывавших 10. Пора бы уже выходить. Как и ожидалось, начало фестиваля должно было проходить в Колизее, куда мы и направились. Как оказалось, по всему городу парили экраны, показывающие оставшееся время до начала фестиваля. На этих же экранах любой находящийся в городе сможет посмотреть предстоящие этапы. По этой причине никакие билеты не продавались, денег стоил сам вход в город. Как нам сказали, были элитные места, где человек мог наблюдать за интересной ему командой, но это уже за отдельную плату. Учитывая количество людей, не сомневаюсь, зарабатывают на этом предостаточно. Из того, что слышал, весной будет глобальный фестиваль между академиями разных стран. Проходить он будет здесь же и соберет чуть ли не всех правителей под одной крышей. На фоне этого нынешнее мероприятие должно быть не слишком примечательным. Внутри Колизея пришлось проходить еще один круг регистрации, по окончании которого нам на руку надели браслеты с датчиками. Именно они должны были телепортировать нас в зону проведения первого этапа, а также, в случае опасных для жизни повреждений, телепортировать в лазарет. Если же он будет уничтожен, это также приравнивается к поражению, и команде придется продолжать последующие этапы без дисквалифицированного участника. Стоило часам пробить 12, как датчики на руке запищали. Появилось уже однажды испытанное чувство продавливания стальным прессом, а затем резкая невесомость. На этот раз я не отключился, потому смог оценить весь процесс. Тело словно рассыпалось, затем сразу же собравшись уже в совершенно другом месте. Головокружение также присутствовало, но было слабым, а вот остальные такого не испытывали, видимо уже далеко не один раз попрыгав через телепорты. Вот и первые големы. Сразу коснулся я оказавшиеся поблизости манекены. Давайте наберем как можно больше. Первой частью подготовленного плана было не ввязываться в драки с монстрами и другими участниками, продолжая собирать импровизированных гражданских вокруг себя. Это было особенно легко, учитывая разгоревшееся с самого начала противостояние. Похоже, большинство решило с самого начала проредить ряды будущих соперников. Что же, так нам будет даже на руку. Собирали мы големов около 15 минут, за которые все же пришлось разобраться с несколькими монстрами, оказавшимися от силы на продвинутом уровне. Наибольшей удачей было то, что другие команды нам почти не встречались, а те группы, что все же вставали на пути, были откровенно ни о чем, лишь подкидывая нам еще парочку гражданских. Всего насобирали мы чуть больше 40, принимая во внимание, что в одной точке их от 2 до 4, вполне неплохой результат. Теперь можно было приступать к следующей части плана. Отдал мысленную команду голему, в это же время обнаруживая поблизости другую команду. «Добрый день, мои залики!» Вышел из-за угла косоглазый парень. «Так-так-так, вижу, вы собрали довольно много гоев, ой, големов!» Его я узнал почти сразу. Это был один из тех парней, что получили от эйров на перроне. Позади первого показалось еще двое, уже вставших в боевую стойку. Выглядели они так же убого, как их друг. «Вань, ну мы же договорились, что ты сразу пойдешь впитывать», — обратился к своему товарищу один из вышедших. «А мы с Бадабунчиком подключимся потом». «Ну, собственно, я вписал их внимание, да, а пришли они далеко не одни». Просканировав окружение, обнаружил еще 15 человек. «Это их команды 2-3 здесь, не нападают. Хотят поиздеваться для начала? Вы собрали вокруг себя довольно много гражданских», — хохотнул кто-то из окруживших нас. «Вот только проглотить такой кусок вам не по силам. Мы отведем их до безопасной зоны вместо вас. Не очень-то по-мужски нападать толпой на одного», — Батари показала говорившему язык. «Или усилить одну девушку вы можете только толпой. Замолчи», — провизжал уже другой голос. «Да у меня хоть целый день может быть каменный. Ну конечно, а в самый ответственный момент проблемы. Прекратите». Наконец вышел вперед лидер нападавших. По случайности, я его уже знал. Это был тот парень, что вызывал меня на дуэль. Крюков, если не ошибаюсь. А мне он показался нормальным парнем. Все это ради восстановления чести факультета. «Да что такие полудурки, как вы, знают о чести?» — усмехнулся на его слова Эйр. «Тем более, поле битвы не знает чести. Твой отец также говорил, когда взорвал своих товарищей вместе с врагами. Не остался в долгу Крюков. Или вы с сестрой сами приравняли этот фестиваль к войне, чтобы оправдать себя? Вы хоть помните, сколько молодых и перспективных магов загубили?» «Конечно помним. Ни одного. Парни, а что их големы вообще делают?» — заметили наконец. Спрятав големов за спинами, мы продолжали отдавать им команды. Мы сло построили их в квадрат, а остальные приказали своим забираться на них. О прочности беспокоиться не стоило, хватка у этих гражданских была железной. Стоило им схватить друг друга, как разъединить их можно было, только отдав команду или разорвав на части. Прыгнув назад, я оказался в крепости из гражданских. За мной последовали и остальные. Таким образом, между нами и нападавшими остался лишь узкий проход, не позволяющим им напасть всем скопом. «Андрей, нам накрыть их магией?» — спросил у Крюкова один из нападавших. «Нет, если уничтожим гражданских, очков снимут немерено. Насколько могу судить, они собрали около трети от всех в лабиринте. Если так заминусуемся, дальше никак не пройдем. Эти трусы решили прикрываться мирным населением. Соберитесь, пойдем в лобовую атаку». «Прости уж, рыцарь, но мы не можем больше ждать», — решил я оповестить Крюкова, в мыслях желая, чтобы он убрался отсюда куда подальше, а сам уже выставил руки между големами. Огонь сжинает с севера на юг. Стена огня накрыла весь левый угол нашей крепости, поглотив в себе 4 нападавших, из которых лишь один смог остаться целым, прикрывшись созданными валунами. «Ты что творишь, идиот? Здесь ведь гражданские, у нас их много!» — прокричал я в ответ, подготавливая новое заклинание. «Заберем ваших и восполним очки». Остальные также начали атаковать. Шарлотта подкидывала врагов вверх, а Дмитрий хватал их невидимой рукой в воздухе, оставляя болтаться без возможности выбраться. Батари развлекалась особенно яро. Призвав свои иглы, она гоняла 8 человек туда-сюда, не давая подобраться слишком близко к проходу. Только Крюков был достаточно ловким и быстрым, чтобы одновременно уворачиваться от ее атак и продвигаться вперед. Довольно медленно, шаг за шагом, но он приближался, а его люди смотрели на командира и не решались отступить. Стоит его поблагодарить хотя бы за это. Разбегись наши противники кто куда, мы бы не смогли их преследовать, а так удалось разобраться с такой большой группой. По итогу никто из нападавших так и не решился использовать заклинания на гражданских, беспокоясь об очках, и выбыли по одному. Крюков же, вероятно, уже понял плачевность ситуации, потому принял на себя несколько игл, но прорвался внутрь нашей ходячей крепости. Вот только легче от этого не стало, удар медвежьей лапы прибил его к полу, не дав возможности помешать никому из нас. Надо же, прорвался-таки. По правде сказать, я действительно был удивлен. Магия батарей множит боль, а у него 5 игл в теле и все равно был на ногах. Действительно, один червяк еще шевелится. Дмитрий размахнулся и пнул воздух, после чего Крюков подлетел. Значит, его способность не ограничивается руками.